Глава 10. Робинзоны. Сознание вернулось рывком, словно его кто-то просто включил. Затылок нестерпимо болел, двигаться он не мог от тяжести, словно на руки и ноги навалили тяжелые камни. Он лежал лицом вниз на разогретой резине плотика, который, судя по всему, мерно покачивался на спокойной воде. «Сапфир!» В сознании вспыхнул образ девушки, ее полные ужаса глаза, которые он успел запомнить в последний момент. Он дернулся в попытке подняться, но нежные руки тут же перехватили его, и знакомый голос нарушил тишину. «Тише, Эль! Не двигайся пока лучше. Сейчас рану тебе обработаю, перевернем». «Может, волосы срезать вокруг?» — это уже Шмель высказал предложение. «Живы, все живы», — с облегчением подумал он, и тут же шершавый, теплый язык лизнул его щеку. «И кошка тоже в порядке». «Думаю, не стоит», — ответила Сапфир Шмелю. «Ссадина хоть и большая, но не глубокая. Думаю, и так обойдемся». К соднящей ране на затылке прижалось что-то мягкое, и тут же рану словно залили кипятком. Он стиснул зубы, но не проронил ни слова. «Потерпи», — тихо сказала Сапфир. «Немного будет больно, но потом пройдет». А он готов был терпеть любую боль, лишь бы быть с ней рядом. Болевые ощущения и правда немного ослабли, и вскоре осталась только неприятная, дергающая временами боль. Шмель помог его перевернуть, и он открыл глаза, сразу встретившись с обеспокоенным взглядом Сапфир. «Ну что, как себя чувствуешь?» — спросила она. «Нормально», — попытался улыбнуться он. «А где это мы? И вообще, что произошло?» «Мы на озере», — ответил Шмель. «Весла смыло, и грести, по сути, нечем. А что произошло?» «Видимо, где-то на юге перезагрузился кластер с большой рекой или озером, или вообще морем. Улью ведь все равно, что это ручеек, речушка или река. Главное, что это водоем, и вода куда-то течет. Так вот, когда грузится кластер с чем-либо большим, чем-то, к чему это все присоединяется, и получаются вот такие цунами. Главное — непрерывность пути. Видел, наверное, автострады, переходящие на соседнем кластере в грунтовку. Или мосты, соединенные по границе, но совершенно не подходящие ни по конструкции, ни по размерам». «Дороги видел», — подтвердил Эль Торро. «И я дороги и мосты видела, но вот с реками впервые столкнулась». Сапфир окинула взглядом окружающую их водную гладь. «Так что делать-то теперь? Нужно до берега как-то добраться. А то мы тут зажаримся и с голоду помрем». Эль Торро приподнялся, чуть скривившись от пронзившей боли в затылке, и осмотрелся. Вокруг была вода. Куда ни кинь взгляд, простиралась спокойная, почти зеркальная водная поверхность. «А это точно озеро?» — спросил он. «Да, я помню, у нас на картах оно было обозначено. Причем вроде бы этот кластер с озером стабильный. Только вот объезжали его всегда через тот мост, где нас зажали. И городской кластер по другому берегу. Или по той самой трассе, где караваны ходят. Но она сильно восточнее». «Почему?» — спросила Сапфир. «Точно не знаю, но командир говорил, что там, на берегу, кластер с аварийной АЭС грузится. И вокруг территория атомитов». «А это еще кто такие?» В унисон спросили Сапфир с Эль Торро. «Ну...» Шмель призадумался. «Сам с ними ни разу не встречался. А вот боцман был в их краях и рассказывал. В общем, это такие же иммунные, как и мы, только мутировавшие. И мутации эти связаны с радиацией. Обитают в местах с повышенным фоном или рядом с ними. От обычных практически не отличаются по внешности. Ну, бывают у них вроде как какие-то язвы и прочая дрянь. А так, в принципе, люди как люди». «Так в чем тогда мутации-то состоят?» — спросила Сапфир. «Да в том-то и дело, что мутации сказываются в основном на чердаке», — ответил шмель и постучал себя по голове пальцем. «В каком смысле?» — не понял Эль Торро. «Ну, кукуха я не поехавшая полностью, понимаешь? Вроде и люди, но никаких моральных принципов и устоев. Забывают, как говорить, пользоваться обычными вещами. В качестве оружия в основном палка, дубины, булыжники. Ну, в редких случаях копья. Правда, есть среди них уникумы. Те и говорить сносно могут, и даже оружием пользоваться более-менее могут. Такие у них в головарях в основном. А еще они очень не любят солнце и свет. Поэтому носят всегда балахоны с капюшонами. По типу, как у древних монахов из Джав, из «Звездных войн». «Каких «Звездных войн»?» — встрепенулся Эль Торро. «Успокойся», — улыбнулся шмель. «Это фильм в нашем мире такой был. Фантастика». «Ну, тогда нам их бояться нечего», — неуверенно спросила Сапфир, вспоминая свое ночное противостояние с ордами мелких мумий, случившееся не так уже давно. «Это как посмотреть». Шмель покачал головой. «Они хоть и не так сильны, но их много, нападают всегда толпой. Они абсолютно невосприимчивы к боли и удивительно живучи. А еще они все поголовно людоеды». «Твою же мать!» — выругалась Сапфир. «И что делать? Нам, насколько я понимаю, на тот берег нужно, чтобы на трассу каравана выйти. И как их обойти?» «Не знаю», — пожал плечами шмель. «Где их земли заканчиваются, я совсем не знаю. Придется наугад, и, если что, прорываться. Можно попробовать на другой берег переправиться. Но там и дорог нормальных нет, и до ближайшего стаба почти 700 километров». «А транспорт?» — посмотрела на него Сапфир. «Ты сам идти не сможешь. Нужен какой-никакой транспорт. Может, обратно к мосту попробовать? А то я вас двоих не вытяну». «Я в норме», — сказал Эль Торро. «Только вот чем это меня так приложило? Бревном или обломком ствола? А по поводу назад... пустая трата времени», — покачал головой шмель. «Там все посмывало, и даже если найдем один из наших броников, то наверняка весь выли и грязи не реанимируем в поле». «Погодите», — прервал разговор Эль Торро. «Давайте вон к той земле для начала подплывем, а то скоро зажаримся здесь». Он показал рукой за спины шмеля и Сапфир, навидневшийся вдалеке кусок заросшего лесом берега. «Откуда это?» — удивилась Сапфир, обернувшись. «Вроде все осматривало и ничего не было». «Похоже, нас течением к нему несет», — сказал шмель. «А ну, давайте грести всем, чем можно». «Всем, чем можно?» А оказались бронепластины, вынутые из плитника, шмеля и сапфир, с помощью которых все стали усиленно грести, и видневшаяся вдали земля довольно быстро стала приближаться, постепенно превращаясь в крупный остров. К берегу они подошли лишь к вечеру. Солнце уже было возле самой линии горизонта, когда плот стал скрести резиновым армированным днищем по песку. Эль Торро встал в воду, оказавшись по щиколотку в воде, и, схватившись за леер, потащил плот к берегу. Разгрузив плот, перенеся на берег все рюкзаки, оружие и шмеля, чтобы не замочить его повязки на обрубке ноги, они практически без сил повалились на нагретый за день песчаный берег. Что будет дальше, они пока не думали. Главное, теперь есть почва под ногами и тень в густом смешанном лесу, покрывающем весь остров. На берегу, чуть поодаль от среза воды, которая, набегая мелкими волнами на песок, издавала еле слышные всплески, горел костер. Над пламенем, с жаром пожирающим сухие коряги, собранные по берегу, висел объемистый котелок, из которого распространялся волшебный аромат вареного мяса. Рядом с костром хлопотала Сапфир, помешивая кипящий бульон в котелке и загружая туда рис и какие-то специи, обнаруженные в ее рюкзаке. Эль Торро был рядом, следя за огнем и время от времени отходя, чтобы принести еще веток и коряг. Шмель сидел чуть поодаль, держа на руках Луну и почесывая ей подбородок. Та, довольная таким обилием внимания, спокойно лежала, включив на полный свой трактор, и поглядывала иногда за действиями Сапфир и несостоявшегося Нолда. Палящее светило, которое пыталось весь день заживо испечь их на плоту, уже давно сменили вальсирующие звезды. Стало немного прохладнее, от воды потянуло влагой, которая к утру наверняка превратится в туманную дымку, стелющуюся по поверхности озера. «Ты сегодня поспи, а я подежурю», — сказал Эльтора, наблюдая за Сапфир. «Я пока в отрубе был, отдохнул». «Все будем спать», — обернулась к нему девушка. «Шмель сказал, что это стабильный кластер, а на острове ни одной твари. Это гарантирую. Так что сейчас поужинаем, выспимся, ну а завтра будем решать, как быть». «Завтра остров нужно осмотреть», — громко, чтобы услышали все, сказал Шмель со своего места. «Может быть, что интересное найдем». «Ну вот и пойду с утра». Эльтора подбросил в костер очередную корягу, которая тут же затрещала, разбрасывая искры от охватившего ее огня. «Может, вместе пойдем?» Сапфир игриво поглядела на Эльтора, и ее эмпатия отметила взрыв радости в его чувствах. «Давайте утром решим!» — вновь крикнул со своего места Шмель и попытался привстать, опираясь на найденную на берегу корягу, как на костыль. «Куда ты? Сиди, сейчас помогу!» Эльтора вскочил и, быстро подойдя к парню, подхватил того под мышки, поднимая с песка. А Луна, с недовольным видом от того, что потревожили ее покой, спрыгнула с руки Шмеля и пошла к костру, нервно подергивая кончиком хвоста. «Нужно подумать, на чем нам отсюда выбираться». Шмель, подойдя к костру, посмотрел на гладь озера, в которой отражалось ночное небо. «Весла, конечно, с помощью твоего чудо-ножа можно выстрогать, но такое расстояние пройти...» «Так», — прервала его Сапфир. «Давайте ужинать, уже все готово. А что делать и как выбираться, завтра будем решать. Я за сегодня так вымоталась, что сейчас просто упаду без сил». Ночь прошла спокойно, хотя Эльторро и просыпался несколько раз, открывая глаза и прислушиваясь к окружающим звукам. Он проснулся за час до рассвета, аккуратно, чтобы не шуметь, поднялся и подбросил в еле тлеющие угли костра несколько сухих веток. Ветки загорелись не сразу, но пока он наливал в котелок воду, чтобы заварить чай, по ним уже начали бегать язычки пламени. «Ты что так рано встал?» — послышался голос Сапфир. Он обернулся на голос и увидел в отблесках огня ее глаза. Языки пламени костра словно бы плясали в этих глазах, создавая феерическое зрелище. «Да, просто решил, что пораньше выйти будет неплохой идеей. Не так жарко будет», — ответил, улыбаясь он, оторвавшись от ее глаз. «Без меня, значит, решил уйти», — произнесла Сапфир как бы в шутку. «Нет!» — парень встрепенулся, ему и в голову не приходило такого. «Я просто решил тебя не будить, пока чай не заварю». «Ладно, ладно», — улыбнулась Сапфир. «Верю». Кошка, которая лежала, свернувшись клубком у головы хозяйки, повернулась на спину и, смачно потянувшись всеми четырьмя лапами, подняла голову, осматривая с хозяйским видом все вокруг. «Она всегда так с тобой спит. Я сколько ни наблюдал, она у тебя у головы устраивается», — кивнул Эльтора на Луну. «Ну, в том прошлом мире, дома, она вообще любила у меня на груди спать», — сказала девушка и потрепала ее по холке. «Да, белый мишка?» А Луна еще раз потянулась и как бы в подтверждение муркнула. «Ну, чай сейчас будет готов», — сказал Эльтора, засыпая в котелок ароматные скрученные листья. «Вот только не знаю, что на завтрак сделать». «Я пока не хочу ничего», — ответила Сапфир, вставая. «Ты себе делай, а я пока умоюсь пойду». Она прошла мимо него, как бы случайно проведя ладонью по его волосам. Внутри все запело, наполнилось неизвестными ему чувствами, но он не подал ни единого признака своего волнения. Эль Торро не понимал, не знал, какие знаки внимания приняты у этой цивилизации. В принципе, все различия, до сих пор выявляемые им, были обусловлены лишь разницей в развитии цивилизаций. Но многие понятия о чести, морали, правде совпадали с их талрионскими. Но в этих людях соседствовали не только понятия и эмоции, присущие таларионцам, но и низменные страсти варкиниан. Они могли быть добрыми с одними и тут же ненавидеть других. Причем ненавидеть люто, так что готовы были, не раздумывая, убить. Возможно, единственное, что могло их объединять, это была религия или вера в их бога. Но и то, как оказалось, религий у них много, как, впрочем, и богов. Вспомнился их разговор со скитальцем на эту тему в магазине у бывшего Каллет. Они разные, и каждый из них непредсказуем для его таларионского менталитета. Хотя на их родной планете все меняется. С приходом к власти варкиниан появились те, кто готов ради своей сиюминутной выгоды перейти черту чести, став предателем, соглядатаем и доносчиком. И с каждым циклом таких становилось все больше. А вот с любовными отношениями для него все было покрыто тайной. На родной планете все было просто. Никто не знал, почему и как возникали чувства между парой. Этим даже занимался целый отдел в Академии Потока. Но если чувства возникали у тебя, то можно было быть абсолютно уверенным, что у избранницы точно такие же чувства к тебе. Поэтому-то и не было ни досрочных связей, ни измен. Разлучить пару могла только смерть. Любовь в их мире была абсолютом. Здесь же все настолько сложно и перемешано. «Ну где чай?» — прервал его мысли голос Сапфир. «Да, извини, все готово». Он снял с разогретых костром камней котелок и поставил на импровизированный стол, сделанный Сапфир еще вчера из плотного полога, который был привязан к ее рюкзаку. «О чем задумался?» — спросила девушка, наливая себе бодрящий напиток и смотря на него с хитринкой. — Да так, — смутился он и постарался спрятать свой смущенный и растерянный взгляд. — О жизни и огромной пропасти, что разделяет цивилизации. — Это ты о чем? — не поняла Сапфир, и в глазах блеснул интерес. — Это сложно объяснить, — снова смутился Эль Торро, проклиная себя за излишнюю болтливость. По крайней мере, для меня, на настоящий момент. Может быть, позже я смогу объяснить? «Ловлю на слове», — сказала девушка, и, как бы поняв, что расспрашивать его не стоит, резко сменила тему. «Как твоя голова?» «Да в норме все, не болит уже. Так, немного кожу тянет». «Ну, это значит, заживление идет полным ходом. А ты чего не пьешь?» Она подвинула к нему кружку с чаем. «Эх, где мой фарфор? Бывало, выйдешь вот так с утра на улицу, заваришь чаю. Благодать!» Сапфир с грустью посмотрела куда-то на расцвеченное утренним градиентом небо. «Скучаешь?» — спросил Эль Торро. «А ты?» — в ответ спросила она, смотря в упор взглядом, который не позволял не ответить. «И да, и нет. Да, потому что меня просто вырвало из привычного мира. Нет!» Он задумался, борясь с желанием сказать: «Потому что встретил тебя. Потому что то, что я попал сюда, спасло от долгой и мучительной смерти». «Ну, у каждого из попавших сюда наверняка есть подобная история», — задумчиво произнесла девушка. «Так что я тоже и скучаю, и нет. Ладно, допивай, да будем будить шмеля и выдвигаться». «Да я не сплю уже давно», — послышался голос шмеля из темноты. «Подслушивал?» — улыбнулась Сапфир. «Двигай на завтрак. Тебе помочь?» «Вы слишком громко думаете, чтобы вас не слышать», — отшутился шмель. «И нет, «Не нужно мне помогать, сам справлюсь». Он появился из темноты, опираясь все на ту же корягу. «Тогда мы можем выдвигаться». Сапфир поднялась на ноги и, прихватив свой автомат и рюкзак, посмотрела на Эль Торро. «Ты идешь?» «Иду», — спохватился он. «Только зачем рюкзак? Оружие еще ладно, но рюкзак...» «Мне один друг, выживальщик из прошлой жизни, говорил всегда, даже уходя выбросить мусор из дома, бери с собой все необходимое». «Это верно», — кивнул Шмель. «Оружие и рюкзак — это все, что у тебя есть, и никогда не угадаешь, на что можно нарваться». Эль Торро улыбнулся, понимая, что друзья правы, и подхватил свой рюкзак. Луна, все время вертевшаяся у ног Сапфир, показывала всем своим видом, что без нее этот поход не обойдется. Через минуту их силуэты скрылись в предрассветном тумане, расстилающимся над гладью озера. Остров оказался довольно приличного размера. Он был вытянут в длину, и плот оказался на его самой узкой стороне. Когда через несколько минут ходьбы лес стал закрывать их стоянку, которую можно было обнаружить по поднимающемуся от костра дыму, перед ними открылся уходящий вдаль берег, очертания которого терялись где-то в предрассветной дымке. Прошел час, другой, солнце уже вовсю хозяйничало на небосводе, а берега не было видно конца. Ничего привлекательного и полезного им не попадалось, но настроение поднимало то, что они сейчас шли по теневой стороне, избегая палящего светила. Кошка то и дело убегала куда-то в лес, вызывая тревогу у Эль Торро, но Сапфир относилась к этому совершенно спокойно. Он шел впереди, осматривая берег и лес, и при этом отчетливо ощущал ее взгляд. Несколько раз поворачивался и видел ее добрую улыбку. Они шли молча, не разговаривая, и это было странно, как будто каждый был погружен в свои мысли. Луна, в очередной раз убежавшая в лес, не появлялась уже минут 20, и он начал беспокоиться. Но, оглянувшись и поймав очередную улыбку девушки, в смущении отвернулся. Сапфир шла за парнем, и в голове вертелся хоровод мыслей. Ее дар, ее эмпатия отчетливо показывали, что парень влюблен в нее. Это и радовало, и пугало одновременно. Да и у самой при первом знакомстве возникло чувство, которое она уже много лет старалась гасить в себе. Да, любовь — это прекрасное чувство. Оно дает силу, вдохновение, энергию для жизни. Но страшно было в очередной раз ошибиться, как с ней было уже не раз. Когда-то давно она уже не помнила, когда и от кого услышала фразу: «Любить можно только раз, а влюбляться многократно». Вот и хотелось, чтобы раз и навсегда, а не так, что отдаешь все силы, а потом разочаровываешься. И страшно было ошибиться и вновь испытать горечь потери и разочарования. Она смотрела на стройную фигуру несостоявшегося внешника и думала о том, как распознать настоящее, единственно правильное чувство. «Как там Олег говорил? Должно что-то щелкнуть в душе, и ты сам понимаешь, что это твой человек навсегда. Но как понять, как распознать этот щелчок?» Вспомнился давний друг из того прошлого, недоступного теперь мира. Стало вдруг грустно, и очень захотелось увидеть его или просто позвонить, поговорить, как она всегда делала раньше, там, в прошлой жизни. Эмпатия отвлекла ее от воспоминаний, отметив растущую тревогу Эль Торро. Она посмотрела вокруг. Луны рядом не было, но она четко ощущала ее радость, с которой та приближалась к ним, почему-то спереди. Эль Торро обернулся, и она снова улыбнулась, вызвав у того волну смущения. «Ах, хорошо ли это? Вот так чувствовать человека?» — мелькнула мысль. Ведь это, по крайней мере, нечестно по отношению к нему. Может быть, рассказать ему о своем даре? Нет. Сначала нужно разобраться и в своих чувствах, и в его. Впереди, из-за кустов, растущих от самого леса до кромки воды, выскочила Луна, забавно подергивая в воздухе намоченными лапами. Сапфир отчетливо ощущала ее радость и гордость, как будто она совершила что-то важное, что-то особенное. Белый пушистик, завидев их, быстро побежал к ним, походу рассказывая, какая она молодец, постоянно мяукая с разными интонациями. «Ну, что случилось?» Эльтора присел и хотел взять кошку на руки, но та ловко увернулась и, проскочив мимо его рук, развернулась и побежала обратно. Она бежала, останавливаясь через каждые 5 метров и оборачиваясь, словно желая убедиться, что за ней идут. «Что это с ней?» — спросил Эльтора у подошедшей Сапфир. «Зовет с собой», — ответила девушка. «Видишь, как кружится, что-то нашла, наверное. Идем быстрее». Шмель после ухода Сапфир с Эльтора решил заняться приведением плота в порядок и подготовкой его к дальнему плаванию. Весла он сделать не мог, не имея такого чудо-ножа, что был у Эльтора, и решил соорудить на плоту что-то типа навеса, под которым можно было бы укрыться от палящего солнца. Нужно было всего-то нарезать веток подходящего размера и диаметра, связать каркас и разместить его на плоту. Вроде бы все просто, но отсутствие одной ступни и, как следствие, занятость костылем одной руки растянули процесс заготовки на несколько часов. Он несколько раз падал, в порыве азарта забывая о своей временной инвалидности, матерился, вставал и продолжал заготовку. План был прост — сделать рамку по размерам плота, которую можно будет привязать к леерам. К этой рамке через раскосы закрепить вертикальные стойки, поверху которых повторить нижнюю рамку. А уже на нее натянуть слоновью кожу, полог, который сейчас служил им скатертью-самобранкой. Так он и решил, начав заготовку. Но, как говорится, лучшее — враг хорошего. Уже почти нарезав веток на каркас, он решил попробовать соорудить мачту для паруса, вспомнив, что у него в вещах есть легкое и довольно большое пончо. Поиск, выбор и срубка подходящей ветки заняли еще больше часа. К полудню все материалы уже были перемещены на берег ближе к плоту. Но прежде чем начать сборку, Шмель решил посмотреть, что творится с его раной. Боли не было, наверное, этому способствовали постоянные инъекции спека, которые делала ему Сапфир. Но под повязкой, которую по-хорошему нужно было уже менять, постоянно что-то зудело, чесалось, как будто ступня была на месте. Он присел в тени дерева и, достав необходимые перевязочные материалы, начал осторожно снимать старую повязку. Кровавых следов на бинтах не стало уже на второй день. А после того, как их вынесло потоком на озеро, Сапфир сменила намокшую повязку. Он тогда не мог увидеть свою ногу, так как лежал на животе. Последний слой бинтов спал с обрубка ноги, и перед ним предстала неприятная картина. Не знай он, что улей награждает всех иммунных способностью регенерации, наверняка впал бы от вида розовой, тонкой, как папиросная бумага, кожи, затянувшей открытую рану и кость, в депрессию. Но все равно он впервые лицезрел собственную неполноценную конечность. «Вот Рубер, сука!» — зло высказался он. «Интересно, как это все отрастет?» В душе колыхнулось сомнение, но он вспомнил, как в клине видел рейдера, которому местный знахарь помогал с оторванной ногой. Кто-то тогда сказал, что подобная процедура займет около 4 месяцев со знахарем, а без него может затянуться и на большее время. Кажется, тот рейдер тогда заплатил за услуги знахаря красную жемчужину. Но это были только слухи. Хотя, вот он сейчас ничуть не в лучшем положении, чем тот рейдер. Даже в худшем. Если бы не Эль Торро и Сапфир, он навряд ли бы выжил. Так что для того, чтобы быстро встать на ноги, отдашь и две красные, и даже белку. «Размечтался», — буркнул Шмель, вспоминая свои запасы. В потайном кармане лежали две черные. И этого могло не хватить для оплаты услуг знахаря. «Эх, если бы все у моста пошло по-другому, там трофеев было бы...» Мечтательно проговорил он и тут же сам себя поправил. «Если бы да кобы, то выросли бы грибы!» Он распаковал бандаж с эластичной лентой, мягкой подушечкой и самофиксирующейся застежкой. И, наложив подушечку на рану, начал аккуратно обматывать ее вокруг обрубка ноги. Шмель уже хотел приступить к изготовлению каркаса, когда его привлек странный жужжащий звук, раздававшийся со стороны озера. Он подтянул к себе автомат и настороженно прислушался. Звук доносился сверху, с противоположной стороны от той, куда ушли Сапфир с Эль Торро, и явно приближался. В том, что это был беспилотник, он не сомневался. Только вот чей? И откуда ему вдруг взяться? Судя по картам Сапсана, они уже далеко от внешки. И если это дрон внешников, то спрашивается... Какого черта ему понадобилось здесь, так близко к границам пекла? Шмель постарался залечь за стволами деревьев так, чтобы его не было видно. Хотя, если там есть тепловизор, то все это бесполезно. Он с тревогой взглянул на уже потухший костер, но само место кострища было как язва на ровном фоне песка и камней. Да и плод очень сильно выделялся. Оставалось надеяться на чудо, что его не заметят и не обратят внимания на одиноко валяющийся плод. Звук становился все ближе и ближе, и, наконец, слева, из-за деревьев, в 200 метрах над водой, огибая все неровности берега, показался серо-зеленый аппарат, похожий на крест. Под широко раскинутыми прямыми крыльями виднелись ракеты. «Черт!» Шмель сжал зубы от злости. «Латиняне!» Сомнений не было. Это был ударный беспилотник внешников, латинян. Или как их называли в старом мире, пиндосов. Он уже встречался с таким, но та, прошлая встреча, оказалась роковой для дрона. Шмель тогда всадил ему прямо в центр гранату из РГД. Теперь же перевес был на стороне беспилотника. Гранатомета нет, а сбить из АК на такой высоте... Шмель внимательно осмотрел небо. Ударники обычно одни не летают, и на большой высоте должен быть еще один, наблюдатель. Но небо было абсолютно чистым. «Кого же ты тут ищешь?» — прошептал Шмель, поднимая автомат, и, вглядываясь через оптику в серо-зеленые борта и крутящуюся в разные стороны головку оптической системы. На такой высоте он явно был в режиме поиска, и при этом без наблюдателя. Палец мягко лег на спусковой крючок, выбирая свободный ход. Шмель был готов стрелять, но его сдерживало то, что если он собьет аппарат, то через некоторое время внешники пришлют сюда несколько других и просто перепашут остров, не оставив ничего живого. Он ждал, как поведет себя дрон. Полетит дальше или начнет облетать остров? Сердце бешено стучало, но он старался успокоиться, выбирая место, куда целиться в случае атаки. Беспилотник стал плавно поворачивать в его сторону, явно намереваясь облететь остров. Шмель замер перед решающим выстрелом. Но аппарат вдруг покачнулся влево и полетел вдаль от острова. Парень стер пот, выступивший на лбу, и уже хотел было перевернуться на спину, чтобы перевести дух, как вдруг звук двигателя изменился. Он посмотрел на беспилотник и ударил от досады кулаком в землю. Серо-зеленый крест возвращался, направляясь прямо в его сторону. Сердце снова забилось, грозя выскочить из груди. «Сбивать! Теперь только сбивать!» — думал он, выбирая цель для гарантированного поражения. «Смерть в любом случае неизбежна. Если не от ракет этого, то от тех, что прилетят следом». В оптике промелькнула головная часть ракеты, и он чуть было не нажал спуск, но... Вспомнив, что для взрыва нужно поставить ракету на боевой взвод, сдвинул оружие чуть левее. В перекрестии прицела показался защитный кожух двигателя, выступающий уродливой шишкой между двух наклонных килей. Шмель прицелился и дал короткую очередь. Он видел, как несколько пуль калибра 7,62, в числе которых были бронебойные и зажигательные, несутся к блоку цилиндров и карбюратору. Двигатель несколько раз чихнул, взревел и окончательно затих. Всю хвостовую часть охватило пламя, и летучий аппарат, беспорядочно кувыркаясь, через несколько секунд рухнул в воду в 100 метрах от берега. «Вот и все», — констатировал Шмель, переворачиваясь на спину и глядя, как над ним раскачиваются густые кроны деревьев. «То...» Сколько им осталось жить, теперь зависело только от того, как далеко от этого острова внешники. Но то, что уже сейчас у них идет анализ случившегося, и какой-нибудь пузатый офицер отдает приказ сравнять остров с землей, в этом он не сомневался. «Эх, ребят бы предупредить», — сказал он сам себе. «А то накроют и не будут знать, кто и почему». Со стороны, куда утром выдвинулись Сапфир и Эль Торро, послышался нарастающий звук лодочного мотора. Шмель приподнялся, с тревогой оглядывая озеро. «Твою мать! У них что, еще и суда здесь есть?» — прошептал он, меняя на всякий случай магазин на полный. «Ну, тогда, может, и не будут перепахивать остров». Из-за деревьев, прикрывающих берег справа, выскочил небольшой, открытый катер с двумя мощными моторами, закрепленными на трансе. Катер резко повернул в сторону их стоянки и направился прямо к берегу. Шмель вскинул автомат и припал к прицелу, намереваясь расстрелять внешников еще до подхода к берегу. Катер подбрасывало на волнах, и поймать в прицел рулевого было очень тяжело. Наконец, когда катер стал сбавлять ход и рывки стали не столь интенсивными, Шмель опустил оружие и, перевернувшись на спину, заулыбался. За ветровым стеклом у штурвала стояла Сапфир, а с другой стороны от нее сидел Эль, придерживая Луну.